Джоу вздохнул и огляделся. Он впервые попал в комнату Рандольфа и за 2 часа не успел в ней освоиться. Уж больно не похожа была она на все виденное прежде. Потертое золото, тускневшие шелка, их отражения в витиеватых зеркалах создавали такое ощущение, как будто он переел сладкого. Как невелика была комната, свободного пространства в ней оставалось не больше полуметра. Резные столы, бархатные кресла, канделябры, немецкая музыкальная шкатулка, книги, картинки, казалось, перетекали друг в дружку, будто наводнение занесло их сюда через окна и здесь оставило. За письменным столом, формой напоминавшим печень, вся стена была под корой открыток. 6 из них японской печати могли бы послужить к просвещению мальчика, хотя Джоулу в какой-то мере был уже известен смысл того, что на них изображалось. На длинном, черном, чудовищно тяжелом столе разместилось нечто вроде музейной экспозиции, частично состоявшей из древних кукол, иные были без рук, иные без ног, без голов, иные стеклянным пуговичным взглядом созерцали собственные внутренности, соломенные и опилочные, сквозь отверстия и ран. Все, однако же, были одеты и нарядно, в бархат, кружево и полотно. А посреди стола стояла маленькая фотография в серебряной рамке, затейливой до нелепости. Фотография дешевая, сделанная, очевидно, среди аттракционов заезжего цирка, ибо сфотографированные 3 мужчин и девушка стояли перед комическим задником с косоглазыми обезьянами и хитро косящими кенгуру. Рандольфа Джоул узнал без труда, хотя здесь он был стройнее и красивее. Да еще один мужчина казался знакомым. Отец. Лицо лишь отдаленно напоминало человека из комнаты напротив. 3-й, выше ростом, чем эти 2, являл собой фигуру удивительную, крепкого сложения. И даже на этой выцветшей карточке, очень темной, почти негроид, черные узкие глаза хитро блестели из-под пышных, как усы, бровей, а губы, более полные, чем у любой женщины, застыли в дерзкой улыбке, которая еще больше усиливала впечатление эстрадного шика, создаваемое его соломенной шляпой и трустью. Одной рукой он обнимал девушку, анемичное, фавноподобное существо, глядевшее на него с нескрываемым обожанием. «Ну-ну», — сказал Рандольф, вытянув ноги и поднося огонь к ментоловой сигарете. «Не относись серьезно к тому, что здесь видишь. Это всего лишь шутка, учиненная мною, надо мной уже. Забавная и ужасная. Весьма олиповатый склеп, можно сказать. В этой комнате не бывает дня и ночи. Не сменяются времена года, да и годы не идут. И когда я буду умирать, если еще не умер, пусть я буду мертвецки пьян и свернусь клубочком, как в материнском чреве, омываемый теплой кровью тьмы. Не иронический ли финал для того, кто в глубине своей проклятой души желал простой и чистой жизни, хлеба и воды, бедного крова, чтобы разделить его с любимым человеком и ничего больше? Улыбаясь, приглаживая волосы на затылке, он загасил сигарету и взял щетку. Какая ирония! Родившись мертвым, я еще должен умереть. Да, родился мертвым. Буквально. Повитухе достало упрямство шлепком вернуть меня к жизни. Преуспела ли она в этом? Он насмешливо посмотрел на Джоула. Ответь мне, преуспела она в этом? В чем? Спросил Джоул, ибо, как всегда, не понял. В этих темных словах, казалось, Рандольф вечно вел тайный диалог с кем-то невидимым. «Рандольф», — сказал он, — «не сердись на меня, пожалуйста, но ты так странно говоришь». «Ничего. Трудную музыку надо слушать по нескольку раз. Если сейчас мои слова окажутся тебе бессмыслицей, то впоследствии они будут чересчур ясны. И когда это произойдет? Когда сии цветы в твоих глазах увянут непоправимо. Что ж тогда? Хоть никакие слезы не смогли растворить мой кокон, я все-таки всплакну о тебе». Он встал, подошел к громадному вычурному комоду, смочил голову лимонным одеколоном, расчесал блестящие кудри и, слегка позируя, продолжал разглядывать себя в зеркале. Повторяя его облик, в общем, зеркало это, высокое в рост и французских времен, как будто высасывало из него краски и обстругивало черты. Человек в зеркале был не Рандольфом, а любой персоной, какую угодно было воображению подставить на его место. И, словно подтверждая это, Рандольф сказал: «Они романтизируют нас, зеркала, и в этом их секрет. Какой изощренной пыткой было бы уничтожение всех зеркал на свете! Где бы удостоверились мы тогда в существовании собственной личности? Поверь мне, мой милый, нарцисс не был самовлюбленным. Он был всего лишь одним из нас, навеки заточенных в себя, и узнавал в своем отражении единственного прекрасного товарища, единственную неразлучную любовь. Бедный нарцисс, может быть, единственный, кто был неизменно честен в этом». Его прервал робкий стук в дверь. «Рандольф, — сказала Эми, — мальчик еще у тебя? Мы заняты. Ступай, ступай». «Ну, Рандольф, — заныла она, — может быть, он все-таки пойдет, почитает отцу». «Я сказал, ступай».